Сообщение-то произвело действие совершенно противоположное тому, какого ожидал Кеннет. К несчастью, упоминание имени его родственницы напомнило королю о самонадеянном рыцаре Леопарда. Эта черта его характера не нравилась королю, и тогда, когда имя Кеннета стояло одним из первых в списке рыцарей, в данную же минуту эта самонадеянность была оскорблением достаточным, чтобы привести вспыльчивого монарха в бешенство. «Молчи, бесстыдный наглец!» — сказал он. «Я велю вырвать твой язык раскаленными щипцами за то, что ты упоминаешь имя благородной христианской девушки». «Устами, оскверненными признанием, в собственном позоре ты осмелился произнести имя нашей благородной родственницы, к судьбе которой ты проявляешь такой интерес. Не все ли тебе равно, выйдет она замуж за христианина или сарацина? И что тебе до того, если в стане, где принцы днем превращаются в трусов, а ночью в воров, где смелые рыцари обращаются в жалких отступников и предателей? Какое дело тебе, — говорю я, — да и кому-нибудь другому, если мне угодно будет породниться с правдой и доблестью в лице Саладина?» «Поистине мне нет дела до этого. Мне, для которого весь мир скоро превратится в ничто», — смело отвечал Кеннет. «Но если бы меня сейчас подвергли пыткам, я сказал бы тебе, что то, о чем я говорил, много значит для твоей совести и чести. И скажу тебе, король, что если только у тебя есть мысль выдать замуж свою родственницу, леди Эдит...» «Не называй ее, забудь о ней на одно мгновенье», — сказал король, опять схватив топор так, что мускулы его сильной руки напряглись и стали похожи на побеги плюща, обвившиеся вокруг дуба. «Не называть ее? Не думать о ней?» — повторил Кеннет, его мысли, скованные унынием, вновь обрели гибкость в полуспора. «Клянусь крестом, в который верю, ее имя будет последним моим словом, ее образ — моей последней мыслью. Испробуй свою хваленую силу на этой обнаженной голове. Попробуй помешать моему желанию». «Он с ума меня сведет!» — вскричал Ричард. Неустрашимая решимость преступника вновь помешала королю привести в исполнение свое намерение. Прежде чем Томас Гилсленд успел ответить, снаружи послышался какой-то шум, и королю доложили о прибытии королевы. Останови ее, Невилл!» — закричал король. «Здесь не место женщинам!» «Ох, и разгорячил же меня этот жалкий изменник! Уведи его, Дево!» — шепнул он. «Через задний выход запри его, и ты отвечаешь за него своей головой. Он скоро должен умереть, приведи к нему духовника. Мы ведь не убиваем душу вместе с телом. Карауль его. Он не будет лишен чести, он умрет как рыцарь, при поясе и шпорах. Пусть измена его была черна, как ад, его храбрость не уступит самому дьяволу». Дево, видимо, очень довольный, что Ричард не унизил своего королевского достоинства убийством беззащитного пленного, поспешил вывести Кеннета через потайной выход в другой шатер, где он был обезоружен, и ему для безопасности надели кандалы. Дево с мрачным вниманием наблюдал, как стражники принимали эти суровые меры предосторожности. Когда они кончили свое дело, он с торжественным видом сказал несчастному преступнику: «Королю Ричарду угодно, чтобы вы расстались с жизнью неразжалованным. Ваше тело не будет изувечено, ваше оружие не будет обесчещено, а вашу голову отсечет меч палача». «Это очень благородно», — сказал рыцарь тихим покорным голосом, как будто ему была оказана неожиданная милость. «Семья моя тогда не узнает всех этих ужасных подробностей. Ах, отец, отец!» Этот тихий призыв не ускользнул от внимания грубоватого, но добродушного англичанина. «Королю Англии Ричарду было также угодно, — промолвил он наконец, — разрешить вам беседу со святым отцом. По дороге я встретил монаха-кармелита, который может дать вам последнее напутствие. Он ожидает снаружи, покуда вы не склонны будете принять его». «Уж лучше сейчас», — сказал рыцарь. «И здесь Ричард великодушен. Я хотел бы, чтобы он пришел сейчас. Жизнь моя и я, мы распрощались, как два путника, дошедшие до перекрестка, где расходятся их дороги». «Хорошо», — медленно и торжественно сказал Дево. «Мне остается сказать вам последнее слово. Королю Ричарду угодно, чтобы вы приготовились к смерти немедленно». «Да будет воля Господа и короля», — покорно отвечал рыцарь. «Я не оспариваю приговора и не хочу отсрочки». Дево направился к выходу. Он шел очень медленно, остановился у двери и обернулся. Было видно, что все мирские думы уже покинули шотландца, и он предался молитве. Английский лорд вообще не отличался чувствительностью, однако сейчас чувства сострадания и жалости овладели им с необычайной силой. Он торопливо вернулся к вороху тростника, на котором лежал устник, взял его за одну из связанных рук и со всей мягкостью, которую только был способен выразить его грубый голос, сказал: «Сэр Кеннет, ты еще молод. Мой Ральф, которого я оставил на родине, быть может, доживет до твоих лет, и если бы не вчерашняя ночь, я был бы счастлив видеть его таким же многообещающим юношей, как ты. Могу ли я что-нибудь сказать или сделать для тебя?» «Ничего», — был печальный ответ. «Я оставил свой пост, знамя, доверенное мне, исчезло. Как только палач и плаха будут готовы, моя голова расстанется с телом». «Да хранит нас Господь», — сказал Дево. «Лучше бы я сам стал на этот пост у знамени. Здесь есть какая-то тайна, мой юный друг, которую всякий чувствует, но в которую нельзя проникнуть. Трусость нет. Ты никогда не был трусом в бою. Измена. Не думаю, чтобы изменники умирали так спокойно. Ты был уведен с поста обманом, какой-то хорошо обдуманной военной хитростью. Быть может, ты услышал крик несчастной девушки, зовущей на помощь, или задорный взгляд какой-то красотки пленил твой взор? Не стыдись. Всех нас искушали такие приманки. Прошу тебя, чистосердечно поведай мне все, не священнику, а мне. Ричард великодушен, когда пройдет его гнев. Тебе нечего мне доверить?» Злополучный рыцарь отвернулся от добродушного воина и отвечал: «Нет». Дево, исчерпав все доводы, убеждения, встал и, скрестив руки, вышел из шатра. Ему стало очень грустно. Он даже негодовал на себя за то, что такой пустяк, как смерть какого-то шотландца, он принимал так близко к сердцу. «Все же, — сказал он себе, — хотя в Камберлендзе эти мошенники, неотесанные мужланы, наши враги, в Палестине на них смотришь почти как на братьев».